Глава 41. Крестьянин и гадюка. В половину седьмого утра Линзе открыл глаза от звука будильника и начал обычный день как всегда. Это был один и тот же распорядок дня в течение 3 лет. Проснулся, переоделся, умылся. «Почему-то мне все чаще кажется, что что-то не так». Линзе не мог не посмеяться над собой в зеркале. Его внешний вид, казалось, не сильно изменился, и он все еще обладал этим способностью убеждать. Однако, с одной стороны, он уже был совершенно другим. И все же молодой человек не мог сказать, что именно в нем изменилось. Это было похоже на то, как если бы Линзе дали программу-модификатор и заставили говорить. С его первоначальной базы это было похоже на то, как если бы он превратился в главного спикера многоуровневой маркетинговой фирмы. Это не было негативной коннотацией, просто изначально он должен был сначала немного поболтать, дать некоторые указания, а затем сверкнуть профессиональной улыбкой, и другая сторона увидит этого наставника жизни Линзе в сияющем свете. Но теперь, с некоторым преувеличением, если бы кто-то попросил Линзе стать священником, все, что ему, вероятно, нужно было сделать, это надеть священнические одежды и продемонстрировать соответствующую улыбку. «Возможно, кто-нибудь даже сделает признание на месте». Насмешливо усмехнулся он, разминая щеки и чувствуя очертания нескольких лишних зубов. Линзе доверял своему зрению и памяти, и был уверен, что не ошибся. Однако, учитывая внезапное появление 8 зубов, Линзе не нашел новые события слишком удивительными. Однако появление лишних зубов было проблематичным. В буддизме говорили, что у Будды было 32 знака великого человека и 40 зубов были одной из этих характеристик. 40 зубов символизировали то, что Будда избегал грубых слов и относился ко всем людям с доброжелательностью и добротой. Из других неофициальных исторических источников известно, что у Лао Цзы тоже было 40 зубов. 40 зубов символизировали совершенного человека. И естественно, такой ученый, специализирующийся на фольклористике, как Линзе, определенно знал о символике 8 лишних зубов. Только вот он не потрудился углубиться в изучение этого материала. В процессе изучения фольклора и народных обычаев Линзе часто сталкивался с некоторыми причудливыми вещами, которые было трудно объяснить. Однако Линзе просто отнесся бы к этому как к чему-то несущественному и просто сделал бы запись исходного материала. Он был фольклористом, а не ученым, который искал ответы. «Но не слишком ли это много?» — вздохнул Линзе, спускаясь вниз. «Я спрошу у Блэки, когда он снова появится». Сколько бы он ни думал об этом, Блэки, вероятно, был единственным, кто мог ответить на его сомнения. В конце концов, Линзе знал не так уж много людей в этом мире, и большинство из них были его клиентами. Каждый из этих людей нуждался в нем, чтобы время от времени получить куриный суп. Как их духовный столб и наставник жизни, не будет ли задающий им такой вопрос Линзе причиной того, что его образ в умах каждого из них окажется низвергнут? Более того, как он вообще мог говорить об этом с другими? Мог ли молодой человек даже случайно сказать другим, что у него внезапно выросло 8 новых зубов? Это определенно напугало бы других. Забудь об этом, я не хочу быть похожим на Мелиссу и доставлять другим ненужные странные неудобства. Линзе задумчиво покачал головой. Он направился к стойке и сделал небольшую простую уборку. Затем, когда молодой человек уже собирался вскипятить электрический чайник, вдруг раздался стук в дверь. Со скептицизмом Линзе повернул голову в сторону входа. Обычно в такое время здесь не бывает посетителей. Более того, вряд ли найдется кто-то, кто захочет встать так рано и прийти в его захудалый книжный магазин в такую ужасную погоду. Теперь, когда Линзе подумал об этом, он решил, что это, вероятно, будет постоянный клиент. Хотя небо было таким же темным, как и всегда, Линзе смог разглядеть силуэт человека снаружи и нашел его знакомым. «Старина Уилл?» Силуэт снаружи что-то ответил, убирая зонтик и держа его подальше. Теперь, убедившись, что его догадка верна, Линзе подошел и открыл дверь. «Добро пожаловать!» Но в глубине души ему было интересно. «Почему старина Уилл вернулся так быстро? 3 визита в течение 2 недель – это почти половина его квоты за последние 2 года!» Линдзе чувствовал, что полмесяца недостаточно для того, чтобы старина Уилл полностью овладел церемониями и обычаями. Более того, все это не было чем-то в области изучения старины Уилла, так что, вероятно, это было что-то невозможное. Ведь это касалось двух разных культур. Без изучения основ это было бы равносильно изучению древних путей в наше время. И можно было бы получить только грубое понимание. Но из того, что старина Уилл сказал ранее, эта книга дала ему большое вдохновение и просветление, вероятно, в плане его собственной сферы исследований. Линдзе и раньше испытывал нечто подобное. В такие моменты лучше всего воспользоваться такой возможностью, чтобы погрузиться с головой в исследования и штамповать результаты исследований. Старина Уилл был таким же в прежние времена. Он мог исчезнуть на несколько месяцев кряду, одолжив книгу и вернуться только спустя длительное время. Это не кажется нормальным, если он возвращается в такие короткие сроки. Неужели что-то случилось? Динь-динь. Чувствуя сомнение, Линдзе открыл двери. Действительно, это был старина Уилл, стоявший снаружи. Как обычно, старина Уилл был одет в аккуратный старый костюм и свою знаменитую шляпу джентльмена. Его черный зонтик удерживался подальше от двери, и с него все еще капала вода. Мужчина посмотрел на Линдзе. Его глаза, скрытые под маской, выражали почтение. Он снял шляпу и поклонился. «Господин Линь, доброе утро». «Доброе утро». Линдзе улыбнулся в ответ и полностью открыл дверь, позволив старине Уиллу войти. Затем он вернулся к столу, выключил электрический чайник и налил чашку горячей воды для старины Уилла. «Что-то срочное в такую рань, старина Уилл? Если бы я все еще спал, ты мог бы замерзнуть снаружи. Вероятность несчастных случаев высока в твоем возрасте. Не забывай уделять больше внимания собственной безопасности в будущем». «Многие люди в наши дни имеют холодные сердца и даже не хотят помогать пожилым людям, потому что они не хотят неудобств». «Ха, на самом деле мы тоже не можем их винить. Старина Уилл, ты слышал историю о крестьянине и гадюке?» Общение с клиентами было частью укрепления более тесных отношений. Кроме того, старина Уилл, вероятно, немного устал, примчавшись сюда так рано утром. Сразу же спросить, не хотите ли одолжить книгу, было бы слишком бессердечно, поэтому Линдзе решил рассказать небольшую историю, чтобы начать движение меча. Уайлд покачал головой. История очень проста, но заставляет задуматься. Однажды зимой фермер нашел замерзшую и онемевшую от холода гадюку. Из жалости поднял ее и положил себе на грудь. Не успела гадюка ожить от тепла, как она повернулась к своему благодетелю и нанесла ему смертельный укус. Линдзе налил себе чашку воды и продолжил. «Однако, если бы ты рухнул у моей двери, я бы точно не оставил тебя там лежать. В конце концов, мы друзья». «Конечно, квалифицированный учитель не забыл бы предоставить интерактивное задание после урока». «Старина Уилл, как ты думаешь, кто виноват в этой истории? Крестьянин или гадюка? Умирая, будет ли крестьянин винить себя в невежестве или змею в жестокости и равнодушии?» Уайлд посмотрел в эти глубокие глаза владельца книжного магазина, и все его тело содрогнулось, заставив несколько случайных капель вырваться из чашки в его руках.